Прибалтийские страны готовятся к худшему. Трагедия Финляндии. Прелюдия. Номер 456А. Хельсинки. 2 августа. Достопочтенному государственному секретарю. Визит в Финляндию. 1937. Совершенно секретно. Сэр, согласно расписанию, я провел в Финляндии 3 дня. Там я имел возможность лично встретиться с премьер-министром мистером Кахандером, министром иностранных дел, доктором Хольсти, различными членами кабинета и некоторыми видными бизнесменами сообщества. Общая ситуация. Финляндия переживает период великого процветания. Промышленное производство, сельское хозяйство, судоходство, занятость и коммерческая деятельность несут на себе признаки бума. Экспорт увеличился, как и государственные доходы. Главный покупатель Финляндии – Англия. Это, вероятно, отчасти объясняет их склонность следовать за политическим руководством Великобритании в европейских делах. Однако именно Германия сейчас продает Финляндии большую часть импорта. Немецкое влияние, как мне сообщили, здесь очень агрессивно. Напомню, доктор Хольсти посетил СССР прошлой весной. По этому случаю американское посольство устроило прием в его честь, как сообщалось ранее. Финляндия, СССР и Скандинавский блок. Финляндия стремилась участвовать в Скандинавском блоке, Норвегия и Швеция, главной целью которого, наряду с Данией и недавно Бельгией, является сохранение мира и позиции безопасности для себя в случае катастрофы. Финляндия обнаружила, что ее участие в блоке Осло не было полностью одобрено с Швецией из-за опасения, что отношения между Финляндией и Советским Союзом станут напряженными. Следует напомнить, что в течение многих лет между Финляндией и Советским Союзом существовал источник раздражения из-за проблем, связанных с финским характером Карелии, которая все еще остается частью СССР и входит в состав одной из союзных республик. Советское правительство занялось обширными укреплениями и военными приготовлениями в районах, прилегающих к финской границе. Кроме того, представляется, что СССР крайне подозрительно относится к вопросу, что Германия имела какое-то взаимопонимание с Финляндией в случае германо-балтийского нападения на Советский Союз. Таковы были условия, по-видимому, побудившие к визиту министра иностранных дел Финляндии. Положение Финляндии между двумя ее могущественными соседями нельзя назвать завидным. Со времени моего отъезда и несколько дней тому назад германский флот из 9 или 10 судов находился с дружественным визитом в Хельсинках. Официальные газеты в Москве яростно нападали на это проявление дружелюбия Финляндии к Германии. Примечание мемуариста. Хорошее проявление дружелюбия. Заход военного флота в страну, совершенно явно подготавливаемую в качестве военной базы фашистов для нападения на СССР. Как и случилось в дальнейшем. Продолжаем. Финские газеты, в свою очередь, негодовали на предложение Советского Союза попытаться определить для Финляндии, какую дружественную любезность она должна оказать дружественному соседнему государству. Это иллюстрирует чрезвычайную чувствительность ситуации здесь. Скандинавский блок, на мой взгляд, очень близок к британскому форин-офису. Выводы. В Финляндии существует предыстория дружественных чувств по отношению к Германии. Это имеет историческую основу и связано с помощью, которую Германия оказала стране в ее борьбе за независимость против России. Примечание мемуариста. По всей видимости, борьба за независимость от России – это когда немцы в гражданскую отрывали от Российской империи ее законную часть – Финляндское княжество. Борьба оказалась на редкость демократической. В ходе белого террора финны замучили более 10 тысяч сочувствовавших большевикам. Не жалели никого. Число расстрелов доходило до 200 в день. В марте 1918-го борцы за финскую независимость вырезали начисто весь полевой госпиталь Красного Креста «Хармойнин». Не пожалели ни раненых, ни врачей, ни медсестер. После чего летом 1918-го демократические финны организовали лагеря для пленных красных, пожалуй, пострашнее нацистских лагерей смерти. Всего через эти лагеря прошло более 100 тысяч пленных. За один только июль месяц в лагерях погибло более 5 тысяч заключенных. Просто от голода. Кормить проклятых красных никто не собирался. В лагере Тамисари и вовсе поставили рекорд. Погибло 34% заключенных. С десяток наиболее рьяных финских карателей даже попали под суд в собственной стране. Уж больно зверствовали даже по финским меркам. Но очень быстро вместо пожизненных приговоров оказались на свободе по амнистии. В итоге этой карательной борьбы за независимость Финляндия ненадолго стала королевством. Возглавил независимых финнов, разумеется, никакой не финн, а вполне себе немец. Это был зятёк последнего германского императора, Фридрих Карл, принц Гессенский. Впрочем, порулить зятьку вдоволь не удалось. Тестя малость свергли с германского трона, а в Финляндии закрутилась своя собственная мутная история. Это к вопросу о германской помощи Финляндии. Продолжаем. С другой стороны, финны по сути своей сильный, демократический, свободолюбивый и независимый народ. Итоговое впечатление, которое я получаю от этих разговоров, и оно довольно сильно, состоит в том, что правительство Финляндии внутренне враждебно концепции Гитлера и его правительственной политики. Финляндия инстинктивно не является прогерманской страной. Совершенно независимо от обоих этих соображений, однако, политика Финляндии основана на осознании чрезвычайно ненадежного географического и военно-стратегического положения, которое она занимает между двумя могущественными вражескими странами, и на решимости реально избегать антагонизма между ними, если это возможно. И в любом случае сделать все возможное, чтобы не допустить превращения ее земли в плацдарм, в результате чего ее политическая независимость, экономическая свобода и независимое благоденствие могут быть уничтожены. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.